Она показалась Оливеру такой прекрасной, что у него перехватило дыхание. Нежным, почти материнским движением она убрала упавшие ему на глаза волосы. Потом крепко взяла за локоть изувеченные руки. «Идем, Оливер». Когда они вышли на поляну, вокруг маленькой лесной хижины шел пир горой. Пылал костер, на вертеле жарилась кабанья туша, и раскрасневшиеся от жара ратники хлопотали вокруг нее. Многие были заметно навеселе. Наверное, никогда еще столько шума и суеты не видели эти вековечные заросли. Анна заметила захмелевшего угольщика, который заплетающимся языком пытался что-то втолковать хохочущему Освальду Бруку. Маленький Лукас вертелся среди ратников, сияющими глазами глядя на их мужественные, разгоряченные лица, ловя их соленые шутки, ощупывая их трофеи, и радостно вскидываясь, как молодой же ребенок, когда кто-нибудь из воинов трепал его по вихрастой макушке. Даже нелюдимую Мэдж вытащили из дома, и кто-то налил ей чару вина. Когда Анна с Оливером показались из леса, все разом загалдели, поднимая разнокалиберные чарки за здоровье новой хозяйки гнезда орла. Анна улыбнулась, хотела пройти к Филиппу, но вдруг поднялась возня, раздались крики. «Подарок! Свадебный подарок леди Майсгрейв от нейорцев!» Вперед с важным видом выступил Освальд Брук, протягивая ей с поклоном какой-то сверток. «Примите от нас этот наряд, благородная госпожа. Мы везли его из-под самого Глостера, ибо не годится жене барона Майсгрейва явиться в Нейорд, словно простой крестьянке». Анна была и возмущена, и тронута одновременно. Она видела, как усмехнулся и повел головой Филипп. Поблагодарив ратников, она приняла сверток и направилась в дом. Оказавшееся в свертке платье наверняка принадлежало какой-то даме из стана ланкастерцев. Оно еще хранило чужие запахи, а длинный шлейф местами поистрепался, и все же Анна надела его, чтобы не огорчить воинов. Платье было из рытого сиреневого бархата, а его широкие рукава оторочены едва ли не до локтей мехом лисицы. Тем не менее, оно пришлось впору. Она разделила волосы, заплела их в две толстые косы и уложила кольцами вокруг ушей, как учила ее Дебора. Мягкий бархат не спадал крупными складками. И Анна подумала, как приятно вновь почувствовать себя нарядной и привлекательной. Когда же она появилась в дверном проеме, и ратники невольно примолкли, восхищенно глядя на нее, она испытала мгновение чистой радости. Рассмеявшись, она изящно подхватила длинный шлейф и плавно опустилась в низком реверансе. Поляна словно взорвалась восторженными возгласами. «Ай да леди Майсгрейв! Многие лета красавице госпоже и ее храброму супругу!» А лишь чуть повернув голову, Анна взглянула туда, где был Филипп. Он сидел, облокотясь о шершавый ствол дуба, придерживал лежащие рядом костыли. Филипп неотрывно смотрел на нее. Но, как и когда-то давно, еще в Бордо, свое восхищение он выразил, лишь едва заметно прищелкнув пальцами. В тот вечер было выпито немало. Анна слегка опьянела, разрумянилась, без устали смеялась. солдаты не уставали восторгаться, глядя, как она ест, беря мясо сальными кончиками пальцев.